Ашкеназ. Как уже было отмечено, у нас есть очень немного сведений о существовании евреев в Северной Европе во времена раннего Средневековья. Мы знаем, что евреи жили в IV веке в Трире и в V-VI веках в Кёльне. Однако источники ничего не рассказывают нам о характере жизни евреев в этих городах. Создание и развитие еврейских общин началось в период правления королей Карла Великого, годы правления 771-814, и Людовика Святого, 813-840 годы. Вместе с формированием признаков той культурной общности, которую стали называть Западной Европой, появились и признаки еврейских общин Западной Европы. Распространение в Европе еврейских общин шло параллельно с распространением в ней христианства. До X-XI веков в северо-западной Европе было еще много незаселенных мест. Поселения были невелики, и концентрировались они в географически небольших районах. Впоследствии, к XI веку и позже, начался период заселения Европы. Одновременно расширился и регион местонахождения еврейских общин. Похоже, что главным направлением еврейской колонизации были в основном те места, где проходили торговые пути, то есть вдоль главных рек – Рейна, Майна и Дуная. Правители из династии каролингов прилагали большие усилия для того, чтобы евреи поселились в тех районах, где сегодня располагается Германия и Северная Франция, поскольку хотели способствовать их экономическому развитию и в особенности подъему в них торговли. Расселение евреев в этих районах было частью тех усилий, которые Карл Великий и его преемники прилагали для того, чтобы привлечь образованных и состоятельных людей в центры Северной Европы. В результате еврейское население Западной Европы в целом значительно увеличилось. По мнению исследователей, евреи, поселившиеся в те времена в местах, называемых Ашкеназ, прибыли в основном из Италии и Южной Франции, где, как мы уже говорили, с древних времен существовали большие еврейские общины. В X и XI веках в северо-западной Европе уже существовали еврейские общины, обладавшие явными, присущими только им признаками. В этих общинах возникли административные органы еврейского самоуправления и различные религиозные организации. Появилось и духовное руководство, которое трудилось над тем, чтобы приспособить еврейское существование к особенностям новой исторической действительности. Стала устанавливаться система понятий относительно способа жизни еврейского меньшинства в среде христианского большинства. Нам известно о существовании в XI веке не менее 20 еврейских общин в районе долины Рейна и на юге-востоке Германии. Согласно предположениям некоторых исследователей, отдельные общины включали в себя по несколько сот человек. Между еврейскими общинами Франции и Германии существовали довольно большие различия в области ритуала и галахических постановлений. Однако исследование этих различий и причин их появления выходит за пределы нашего обсуждения. С другой стороны, базисное сходство в структуре этих общин и особенно то место, которое они занимали в христианском мире, позволяют нам отнестись к этим общинам как к единому целому. Начиная с XII века, евреи стали активно перемещаться по Европе. На востоке они двигались в сторону Богемии, а начиная с XIV века они стали селиться также и в Польше. Эта миграция была вызвана как ужесточением отношений христианских властей к евреям, так и более удобными условиями жизни в новых местах, а также теми экономическими возможностями, которые открывались перед ними в местах расселения славян. Как нам предстоит узнать более подробно в дальнейших главах этого курса, ухудшение условий жизни евреев в странах Западной Европы началось в XIII веке с ограничений их экономической деятельности и закончилось полным изгнанием евреев из Англии, Франции и некоторых городов Германии.